В мозгу отца Нила мелькнуло, как вспышка. Где-то он уже видел это странное выражение. Но руки льва летали над клавишами, и тема первой части уже плыла в воздухе, словно тоскующий зов покинутого мира, плач о счастье, загубленном Октябрьской революции в России. Отец Нил закрыл глаза. Музыка Рахманинова уносила его в санях по снежному насту, по дорогам изгнания, к вратам смерти и забвения. К концу второй части зал уже был совершенно покорен музыкой. Леланд снова наклонился к отцу Нилу. Третья часть — одна из самых сложных. Когда прозвучали последние аккорды, весь зал, как один человек, вскочил на ноги, но музыкант едва кивнул и скрылся за кулисами. Лиланд, сияющий от удовольствия, аплодировал, что было сил, но вдруг остановился. «Я знаю льва. На сцену он не вернется. Он никогда не играет на бис. Пойдем, попробуем встретиться с ним». Они стали пробираться среди зрителей, кричавших «Браво! Браво! Бис!». В ложе, зарезервированной для Ватикана, равнодушно сидел кардинал Кацингер. Он получил из Министерства иностранных дел Ватикана, так называемого государственного секретариата, конфиденциальное сообщение о том, что израильского пианиста следует остерегаться. Видимо, темная личность, но какой виртуоз! Внезапно он напрягся, приметив внизу в партере изящную фигуру Лиланда и рядом сидеющую голову отца Нила. Они пробирались мимо сцены куда-то влево за кулисы к артистическим уборным. «Рембрандт, шалом! Как приятно тебя снова увидеть!» Лев Бариона, окруженный красивыми женщинами, похлопал Лиланда по плечу, потом повернулся к отцу Нилу. «А это, насколько я понимаю, твой спутник. Счастлив с вами познакомиться. Вы любите Рахманинова?» Потрясенный отец Нил не ответил на приветствие. Теперь при ярком свете, впервые увидев израильтянина вблизи, он сразу узнал шрам, идущий от левого уха и скрывающийся под пышной шевелюрой. «Человек из поезда!» Пребывая в превосходном расположении духа, лев притворился, будто не замечает его изумления. Наклонившись к Лиланду, он зашептал, улыбаясь, «Вы очень кстати. Я попытаюсь улизнуть от поклонников. Мне после каждого концерта нужно несколько часов, чтобы вернуться с небес на землю. Тут нужен, как в подводной лодке, переходный отсек тишины и покоя». Он повернулся к отцу Нилу. «Вы доставите мне удовольствие, поужинайте со мной. Мы можем отправиться в какую-нибудь скромную траторию, а в обществе двух монахов покой мне будет гарантирован. Чтобы выйти из мира Рахманинова, не найдешь лучших сотрапезников, чем вы. Подождите меня у артистического подъезда, я отделаюсь от этой занудной компании, переоденусь и приду». Улыбка Льва Бариона и его обаяние действовали неотразимо, причем он явно об этом знал. Не дожидаясь ответа, пианист направился в глубину кулис, предоставив отцу Нилу изумленно смотреть ему вслед. «Человек из поезда! Почему они оказались тогда наедине в переполненном римском экспрессе? И что тут собирался делать перед тем, как в их купе неожиданно появился контролер? Они будут вместе ужинать? Почти один на один!» Часть третья. Глава 69. В тот же вечер, уже совсем поздно, в апартаментах замка Сан-Анджело зазвонил телефон. Алессандро Кальфо раздраженно потянулся за трубкой. Ему только что наконец-то удалось уговорить Соню, она все легче уступала его настояниям, следовать в их очередной любовной игре тому сценарию, который он придумал. И на самом интересном месте их прервали. В такой час звонить ему мог только кардинал. Это действительно был Кацингер, только что возвратившийся в Ватикан из Академии Святой Цицилии, расположенной поблизости. По его голосу Кальфо сразу понял, что-то неладно. «Монсеньор, вы в курсе?» «В курсе чего, ваше преосвященство?» «Я только что вернулся с концерта израильского пианиста Льва Барионы. Несколько дней назад наши службы предупредили меня, что этот человек опасен. Я с удивлением узнал, что союз святого Пия V позволил себе, как бы это сказать, использовать его скрытые таланты. Кто разрешил вам от имени Ватикана использовать в этом деле иностранных агентов?» «Ваше Преосвященство, Лев Бариона никогда не был агентом Ватикана. Это, в первую очередь, выдающийся пианист. И если я согласился на его участие в деле, то лишь потому, что он, как и мы, сын Авраама, и все понимает правильно. Но я его никогда даже в глаза не видел. Ну, а что до меня, я его только что видел в Святой Цицилии. И угадайте, кого я еще заметил в зале? Кальфа вздохнул. «Двух ваших монахов», — продолжал Катцингер, — «американца и француза». «Ваше Преосвященство, что за беда, если они пришли послушать хорошую музыку?»